Хочу сказать, что вчера мне хорошую книжечку подарили. Я, видимо, она уже в городе будет выходить. Старый церковский монах Серафим Вырицкий, русский Голгоф. Вот такая синяя книжечка. Очень много фотографий здесь. Очень много фотографий. Вот. И я вчера так просматривал, знаете, здесь есть краткая информация. Я вот, например, по цифрам не знал, как же все-таки в нашей епархии было, как начиналось гонение. И вот здесь такие статистические данные нашел, очень удивительные. Оказывается, значит, так, вот смотрите, значит, в августе 28 года властями были закрыты высшие богословские курсы, богословско-пасторское училище, создано взамен упраздненных духовной академии семинарии, для Петроградской епархии созданное. Руководитель богословско-пасторского училища был архимандрит Гурий Егоров. Ну, потом он был, знаете, митрополитом. Значит, вскоре он был арестован, сужден на 5 лет. В начале 30-х годов заключение оказались сразу три выдающихся петроградских пастора. Профессор Патрий, настоятель Николая Богоявленского кафедрального собора Николай Кириллович Чуков, настоятель храма Михаила Архангела Михаил Петрович Чельцов, Николай Викторович Чепурин. Вслед за ним настоятель князь Владимирский собор Протоиерей Павел Иванович Виноградов, настоятель Спаса Преображенского собора Протоиерей Михаил Владимирович Тихомиров. Гонители готовили еще один удар, на этот раз по обителям. Воистину, Гефсиманской стала для монашествующих ночь на 18 февраля 1932 года. Народ ее так и называли, Святой Ночью. Значит, 18 февраля 1932 года. В эти страшные часы гонители арестовали более 500 иноков. Это было почти все уцелевшие к тому времени в Петрограде монашества. Более 40 монахов Свято-Троицы Александра Невской лавры, 25 братьев из Свято-Троицы Сергия пустыни, 12 человек из Староафонского подворья, 12 из Федоровского подворья, правда не знаю, где это Федоровское подворье, 10 с Валаамского подворья, ты знаю, 8 с Киновии Александра Невской лавры, это через лавру туда, через Неву, 5 с Киевского подворья, там где сейчас Оптиное подворье, 40 человек из братьев Макария пустыни Тоснинского района во главе с настоятелем обители Схи и епископом Макарием Васильевым. Так, это вот не знаю, что за Схи епископ Макария, может быть... Не знаю, кто он. Более 100 инокинь Воскресенского Новодевичьего монастыря. 16 монахинь из Леушинского подворья. Это, знаете, где Леушинское подворье? Улица Марата, 31. Судебный психдиспансер. Где сейчас? 6 из Серафима Дивеевского подворья в Петергофе. Также множество настоятелей монашествующих, проживавших вне обители, по причине их упразднения. В ту же ночь были арестованы все члены Александра Невского братства во главе с архимандритом Варлаамом Сацердотским, Львом Егором, архиепископом Гавриилом Воеводиным, а также многие из белого духовенства мирян, связанные с братством монастырями. Все арестованные были приговорены к различным срокам лишения свободы по статье Уголовного кодекса, 58 статья. Дополнительный срок 10 лет получил архимандрит Гурий Егоров, осужденный прежде в 1928 году. Большинство из них уже вернулись из лагерей ссылок, но легли, уже не вернулись из лагерей ссылок, но легли в землю в безымянных могилах. Да поминет Господь Бог во царстве своем отцов, братьев, сестер наших в лагерях, пострадавших и убиенных. В октябре 1933 года власти запретили оставаться в городе правящему архиерею митрополиту Серафиму Чичагову, как не прошедшему паспортизацию. По той же причине город на Неве в скором времени был вынужден покинуть более 200 священнослужителей во главе с епископом Сестровецким Николаем Клементьевым. 5 октября 1933 года на опустевшую кафедру переведен Преосвященный Алексей Симанский, возведенный в сан митрополита. От некогда крепкой и наиболее значительной в России епархии управлений досталось ему лишь отдельное истерзанное гонение осколки. Даже колокольный звон к тому времени был запрещен. Число действующих храмов сократилось катастрофически. Вот лишь немногие цифры по Санкт-Петербургской епархии. Перед октябрьским мятежом 1917 года на ее территории имелось 790 храмов. Численность белого духовенства составляла 1700 человек. В самом Петербурге с ближайшими пригородами число православных храмов достигло 495. В 16 монастырях и епархии подвязались 1629 монашествующих и послушников. К ноябрю 1933 года в городе остался 61 православный храм. Число священнослужителей сократилось до 300. Монастыри были полностью разгромлены и разграблены. К июню 1941 года на всю епархию, одну из главнейших в стране, оставалось всего лишь 21 православная церковь. В том числе в самом почти 4 миллионном городе только 8. Эта страшная картина полностью соответствовала положению церкви СССР в целом. К 1939 году в стране оставалось не более 100 храмов. Уцелевших, ну, имеется в виду действующих. А уцелевшее духовенство почти целиком находилось в ссылках и заточениях. Со словами «Да будет воля твоя» вступали на путь страдания многие тысячи священников, монашествующих. Восходя на русскую Голгофу, пролей кровь за Христа бесчисленные сонмы мирян. Вечная им память. В конце 1935 года прекратил существование временный патриарший священный синод. На кафедрах из всего российского епископата осталось только 4 архипастыря. Заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Московский Коломенский Сергий Старогородский, митрополит Ленинградский Алексей Симанский, бывший патриарх, архиепископ Дмитриевский, управляющий делами патриархии Сергий Воскресенский и архиепископ Петерговский Николай Ярушевич, управляющий Новгородской и Псковской епархией. Все они также находились под постоянной угрозой расправы. Русь от края до края стала крестным путем для миллионов страдальцев. Казалось, исчерпаны все возможные человеческие силы. Но вера жила. Архимандрит Варлам Сердцедоцкий писал в заключении своей духовной дочери: «Вера-то у нас есть, а для борьбы и страданий у нас очень мало опыта. Ведь одно дело читать книжки, а другое встретиться тем же самым лицом к лицу. В моих воззрениях нет никаких изменений или колебаний, для меня все ясно, непререкаемо, также твердо и непоколебимо. Быть может, поэтому хотелось бы мне теперь уже умереть, но да будет во всем не наша слепая страстная, потому всегда ошибочная воля, а воля Всевышнего, святая, непорочная и непогрешимая». Архиепископ Иларион Троицкий, задолго своей кончины, ободряя других заключенных словецкого концлагеря, говорил: «Надо верить, что церковь устоит. Без этой веры жить нельзя. Без Христа люди пожрут друг друга». Это понимал даже Вольтер. «Пусть сохранятся лишь крошечные или светящиеся огоньки, когда-нибудь от них все пойдет вновь». Согласно обетованию Божьей Церкви, врата ада не одолеют ее. Веру спасал сам Господь. Ни уничтожение монастырей и храмов, ни истребление монашества духовенства, ничто не могло угасать в душах жажду правды Христовой. В пасхальную ночь с 11 на 12 апреля 1936 года только в князь Владимирском соборе Ленинграда собралось 17 тысяч человек. Также на рождественских службах 1937 года присутствовало более 15 тысяч человек. В целом же по городу уцелевшие от поругания храма не могли вместить всех желающих быть на богослужениях в дни двунадесятых праздников. А ведь за одно присутствие в храме за богослужение в то время человек мог легко лишиться служебного положения или даже угодить в ссылку. В одном из специальных бюллетеней НКВД по этому поводу с удивлением отмечалось: «Наше наблюдение фиксирует заметный рост фактической преданности церкви, выражающийся в увеличении количества исповедующихся и причащающихся людей». Согласно проведенной в стране переписи 1937 года, включавшей вопрос об отношении к православной вере, на него ответили положительно. Несколько десятков миллионов человек, две трети населения сельского и одна треть городского, а всего более половины граждан России. В 1937 году. То есть как раз период гонений лютых. В истории церкви не раз случалось, что во времена самых жестоких гонений и упадка веры Господь воздвигал в помощь людям своих особых избранников, хранителей чистоты православия. Таким избранником в России в 30-40-х годах стал вырицкий старец и иеросхимонах Серафим Муравьев. Когда святого Епифания, епископа Кипрского, спросили, довольно ли одно праведника для умилостивления Богу, он отвечал: «Достаточно, ибо сам Бог сказал: аще обрежьте единого мужа, творящего суд и ищущего веры, милосерд буду ко всему народу». И вот в то время, когда с куполов сбрасывали кресты, тысячами разоряли обители и храмы, когда в лагерях, тюрьмах томились десятки тысяч священнослужителей, Господь воздвиг в Ирице храм нерукотворный, живой, чистое сердце отца Серафима. Внешне неприметным, но действенным, обширным было его влияние на современников. Молитвы старца служили поистине золотой нитью, изводящей благодать и помощь Божию в души человеческие. Как важно было знать людям, что во всей этой неразберихе, кровавой круговерти, существует островок прочной веры, спокойной надежды и лицемерной Христовой любви. Каким великим мужеством, упованием на милость Божию нужно было обладать, чтобы написать в ту кровавую пору строки, предрекающие русской церкви возрождение и славу. Это, сейчас я прочитаю стихотворение, которое написал Серафим Вырицкий. «Пройдет гроза над русской землею, народу русскому Господь грехи простит, и крест святой божественной красою на храмах Божьих вновь ярко заблестит. И звон колоколов всю нашу Русь святую от сна греховного к спасению пробудит. Открыты будут вновь обители святые, и вера в Бога всех соединит». Это, видите, в 1939 году он написал это стихотворение. Эти стихи передавались из уст в уста, распространялись в списках, достигали мест заключения ссылок. Среди Гефсиманской ночи, поглотившей тогда всю Россию, сиял Вырицкий светильник живой веры, не угасал надежды в людских сердцах. Явным чудом Божьим было само сохранение старца от арестов и расправы. В это трудно поверить, ведь репрессии прокатились повсюду, добравшись даже до самых глухих деревень. Безжалостные сталинские карательные машины оказались перемолоты бесчисленное число человеческих жизней и судеб, но никто не дерзнул поднять руку на кроткого старца. Он был очень болен, лежачий. Воспоминания родственников, духовных чад отца Серафима, а также все официальные документы, неопровержимо свидетельствуют о схемонах Серафима в миру Василий Николаевич Муравьев 1866 года рождения, схемонахини Серафима в миру Ольга Ивановна Муравьева 1872 года рождения, никогда не подвергались задержанию, арестам и заточению. Ответ архивного фонда УФСБ Российской Федерации по Санкт-Петербургу области, информационного центра ГУВД Санкт-Петербурга. Поверка проводилась по всей линии центральных архивов ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ и МВД. Вот такая кратенькая справочка. Кратенькая, да? Ну, конечно, по Серафиму Вырицкому нужно отдельно как-то нам. Вот. Хорошо бы, конечно, узнать, где эти книжки продаются. Название книжки. «Старец и иеросхимонах Серафим Вырицкий и русская Голгофа». Ну вот только что вышла на сайте, создавал ее. Санкт-Петербург, 1999 год. Очень написал ее автор, да, вас интересует автор, да? Сейчас назовем автор. Он его, эту книжку, долго писал. Значит, В.П. Филимонов. В.П. Филимонов. Значит, вот видите. Так. Повествовательную основу книги составили воспоминания родственников подвижника, которые благоговейно бережно хранят живую память об отце Серафим, включая годы его детства, юности. Рассказы о вырезком подвижнике многие из ныне здравствующих и его близких духовных чад, которыми старец делился воспоминаниями своей жизни в миру. Все они относятся очень ответственно, бережно к каждому слову. Их рассказы лишены всякого умысла, приукрашивания. Я ведь отвечу за свои слова перед Господом. Так почти все они предваряли свои рассказы. Все имена, фамилии, данные благочестивых пастырей чад Русской Церкви, которые любезно согласились представить свои свидетельства о деяниях Вырицкого старца, подлинные. Их адреса, телефон имеются у автора книги. В него вошло более 70 живых свидетельств. Обширное собрание духовно-исторических документальных источников позволило приоткрыть завесу времени над житием старца схемонаха Серафима Вырицкого. Есть надежда, что дальнейшие исследования принесут новые открытия. Невозможно перечислить всех почитателей святого имени отца Серафима, с помощью которых появилась на свет эта книга. Она воистину создавалась соборно. Неоценимую помощь в работе оказали петербургские пастыри. Протоиерей Алексей Коровин, настоятель Казанского храма Вырицы, протоиерей Василий Ермаков, протоиерей Иоанн Миронов, протоиерей Виктор Голубев, протоиерей Борис Глебов, протоиерей Георгий Митрофанов, протоиерей Игорь Мазур, протоиерей Николай Преображенский, а также насельники петербургских обителей. Земной поклон родным батюшке Серафиму, всем благодетелям, благотворителям, имена которых известны Господу, слава Богу за все. Это пишет автор от этого, в предисловии книги. Вот, это я часть зачитал ее в его предисловии. Книжка очень интересная, и главное, здесь еще очень много фотографий. Значит, вот этот храм казанский. Был построен он Казанским православным братством, почетным председателем которого явился великий князь Иоанн Константинович, принявший мученическую кончину в 18 году в Алапаевске. Благословил основание Казанского братства митрополит Владимир Богоявленский, будущий священномученик. Известно, что в Киеве его расстреляли. митрополита Владимира Богоявленского. Когда-то он был петербургским. Храм был заложен 14 июля 13 года в память 300-летия дома Романовых и освящен 6 июля 1914 года. Первым его настоятелем стал председатель братства протоиерей Порфирий Десницкий. Автор проекта Вырицкого храма известный архитектор Красовский и Опышков. За основу был принят стиль древнерусских деревянных церквей с шатровым верхом. Возводились церковь также по уникальным старинным строительным приемам и технологиям. Внутреннее убранство великолепный иконостас строгановского стиля был исполнен по рисункам Красовского. В 1919 году в центральном пределе был установлен резной иконостас из другого храма Никольской церкви приюта братьев Брусницыных. Близ храма небольшой погост, на котором находится могила старца архимонаха Серафима с схемонахини Серафима Муравьева. С 1992 года при церкви возобновил работу Казанское братство, цель которой – поддержание этого замечательного памятника русского деревянного зодчества, возрождение традиционных ремесел и просветительская работа. Адрес храма – Санкт-Петербургский область, Гатчинский район, поселок Вырец, улица Кирова, 49. Проезд от станции Петербург электропоездом по Витебской линии. Это вот я вам... зачитываю. Значит, тираж 10 тысяч в этой книге сделан. Вот здесь очень интересно, книжка собрана, значит, годы мирской жизни, потом в Лавре, потом уже его жизни в Вырицах. Интересно, что как он оказался из Лавры, вот я тут немножко прочитал, из Лавры, как он оказался. Оказывается, он не очень, он заболел еще до гонения, и врачи ему советовали поехать, где сухой климат, потому что он от многих стояний на голом полу, он исповедовал очень подолгу, у него были большие там язвы на ногах, и это самое, межреберная невралгия, одышка была, там много чего было. И его благословили архиереи, он, значит, переехал, и начались гонения. Но тут интересно вот воспоминание еще о том, как вот его предсказание о том, что будет война, вот там свидетели, воспоминания, потом как немцы были. Ведь оказалось так, что значит, румыны или венгры, румыны, да, они оказались православными. Вот эта часть, которая румынская заняла Вырицу, они православные, ходили туда. Как и однажды они услышали, что он говорит о том, что будет война, значит, проигрышная для немцев. И вот пришел офицер, зашли, чтобы, ну, расправиться как-то. И он с ними заговорил по-немецки, поскольку он, ведь раньше он был, ездил с торговыми делами за рубеж, и он выучил немецкий язык. И он стал на немецком языке с ними разговаривать. Они очень удивились. Вот. Некоторые вещи предсказал им. Одному офицеру сказал, где он погибнет. Вот. И действительно так оказалось, потому что приезжал другой офицер. То есть его фактического материала, то есть воспоминания, то есть книга большая и очень много фотографий. Здесь его духовные чада, фотографии, современные, вот, значит, почитания батюшки. Вот так что мы будем, конечно, стараться эту книжку где-то достать, надо бы нам, вот, но те, кто уже не могут, так сказать, тогда уже сами ищите, может быть, посчастливиться такую книжку приобрести. Вот у нас приезжает монахинь Тамара такая, она свырец, вот, она знает родственницу, племянницу этого батюшки Серафима. Вот. Но мы отдельно, я вот прочитаю всю книжку, я вам потом отдельно расскажу более подробно, там всякие детали. Я читал две книжки, выходил уже. Вот, на одну книжку, правда, отец Алексей, я с ним разговаривал, вот, Коровин, он говорит, что там очень много фантазии в этой книжке, а другую книжку хвалил, но вот говорил, что вот готовится еще книжка, вот там я, говорит, больше доверяю этому человеку, который работает по архивам, материалам, действительно, вот, все-таки это такой монументальный труд собран по архивам, по встречам, воспоминаниям. Вот там же был еще, видите, женский монастырь же там был, там... Илюша Попов мне рассказывал, что это был какой-то подворье Кавказского монастыря, он говорил. Ну, я не знаю, правда ли, я записывал. Там, где сейчас какая-то деревянное это здание, это под больницу, вот вырится, он говорит, вот этот, рассказывает, что это был монастырь. Вот. Ну, а мы с вами немножко все продолжаем тему. Вот как прошлое воскресенье мы с вами собирались и рассматривали разные виды смерти. Помните, говорили, что как праведные люди умирают, вспоминали блаженную кончину Сесоя Великого, а также смерть великих грешников, и вот читали свидетельства те и другие. Вот очень частый вопрос, который задают, и я вот тоже не мог ответить, мне, помню, задавали родственники. Они говорили, если та жизнь есть, почему усопшие не приходят и не говорят? Ну вот, если там действительно есть вечная жизнь, то хоть кто-нибудь бы пришел с того света и сказал, вот, верьте Богу, это очень полезно и хорошо, если будете верить, то вам тоже будет хорошо. И вот я не знал, что сказать. Я говорил, ну вот Иисус Христос приходил, 40 дней был, вознесся, потом явление святых есть. Они говорят, ну хорошо, это все может быть сон, там, призрак, а вот чтобы вот реально кто-то пришел оттуда и сказал вот в нашу семью, так, вот, я ваш там родственник такой-то, такой-то, или там кто-то, значит, из знакомых сказал, вот я умер, вот там хорошая жизнь. Да, и что бы вот вы ответили на этот вопрос? Я вот, например, не знал, что сказать. Ну, так сказать, Евангелие вспоминал, да, когда вот, помните, богатый Лазарь. Говорил, но это неубедительно, не действовало. И вот тут недавно я, значит, нашел очень серьезный аргумент. Вот. Но я могу рассказать сначала, а потом прочитать для ясности. Аргумент такой, что поскольку людей лукавых очень много на белом свете, лукавых, у которых свои цели, то они будут, исходя из этих целей, и действовать. Например, приходит к вам какой-нибудь сектант и говорит, вот я тот самый, который умер, но воскрес. Вот я был на том свете, только наше вероучение истинное, и вот если вы будете верить, то вам будет хорошее место, верьте по-нашему. Вот я один из воскресших, я умер, но есть же теория перевоплощения, правда? Там 15-е воплощение Будды, 17-е воплощение. Представляете, как бы сильно усилилось это. Потом, ну, может быть, и действительно были люди, а были бы такие, которые надували всех. Или, например, к вам приходит такой человек и говорит, слушайте, вот я с того света пришел, я уже умер вот в таком-то году, мои вот, да, я вот когда-то умер, а теперь я воскрес. Вот если, значит, есть у тебя желание, ты должна чем-то Господу послужить. Вот откажись от своей квартиры. Подпиши вот эти документы. Правда? Знаете, сколько бы лукавых людей было? Факт один, какой-нибудь человек воскрес, а сколько бы сразу людей этим воспользовался? Так ведь? Так. Но это лишь один из аргументов. А тут как-то я одного, значит, монаха спросил, скажи, пожалуйста, вот что бы человек хотел в этой жизни? Достигнуть полноты богообщения, так? То есть чтобы сердце человека чувствовало, что вот благодать Божия с ним так сильно действует в нем, что он уже чувствует свое реальное бессмертие, правда? И чтобы эта благодать была так сильна, чтобы человек не боялся смерти. Да, я говорю, так оказывается, вот это очень редкие люди достигают. Да, и потом многие этого сразу недостойны. Почему? Потому что получившие такой великий дар, многие бы по тщеславию своему говорили, вот я уже такой, я уже достиг, а не то, как прочие человеки. По гордости тщеславию, бывает, не дается многим этим людям. Но полнота богообщения возможна только после смерти человека. Поэтому, если кто хочет достигнуть полноты богообщения, то должен желать смерти. Получается так? Потому что получивший благодать, человек не знает, впадет он или не впадет. Вот святые отцы, они каждую субботу-воскресенье или в какое-то времена, вот те же в этой самой, ну, в Нитрийской пустыне или там в Египте, они собирались на духовный собор. То есть обсуждали какие-то духовные вопросы. Вот, например, одним из вопросов, я читал, был очень такой интересный вопрос. Бесстрастное состояние ставит ли человека в непадательное состояние? Бесстрастное состояние. Но в нашем современном понимании бесстрастное – это бесчувственное и безразличное. Но на самом деле в святоотеческой литературе бесстрастное – это человек, не желающий какого-либо зла, то есть не имеющий в себе даже поползновения на это, чуждый желания зла. Ну, например, вы скажете, ну, мы все чужды завоевали зла. Ну, например, вам что-то обидное сказали, вы уже гневаетесь, так ведь? Может быть, внешнего не выражается, но внутреннее недовольство есть. Так вот, бесстрастный человек – это человек неподвижимый. Не только неподвижимый, но и чужд этого желания. То есть внутренне свободен. Вот Христос говорит, приближается дьявол, но во мне ничего не имеет. Помните? Но во мне он ничего не обретет. По-славянски, да? То есть в нем внутри ничего злого нет, чтобы откликалось на внешнее зло. Так вот, бесстрастный человек – это человек, в котором уже нет зла. Бесстрастный. И вот одним из вопросов у отцов было, бесстрастный человек, находится ли он в непадательном состоянии или нет? Они говорили, что нет, не совсем. А почему, спрашивали? Потому что только смирение человека может уберечь человека от падения. А другие говорили, что даже спелый урожай может быть побит градом. Почему необходимо смирение? Потому что вот многие, Макарий египетский пишет, вот у Макария есть слова подвижнические, там есть такой пример, что один из подвижников достиг высокой степени бесстрастия и был награжден высокими благодатными состояниями. Но потом впал в самомнение и, в общем-то, в гордыню впал, что он не такой, как прочие человецы, или как этот же мытарь, да, как в Евангелии. Вот, и утерял, и впал в жуткую прелесть. Я не помню, то ли в ересь впал, то ли вообще в такое превозношение впал. Поэтому в непадательное состояние бесстрастие, оно не ставит. Это состояние. Но, так сказать, основу, опору составляет именно смирение. То есть сознание своих немощей. Вот. И страх Божий потерять эту радость. То есть обязательно нужно смирение и страх Божий для того, чтобы удержать дарование. А если человек теряет бдительность, у него теряется страх Божий. Вот помню, я в Печорах был грозный очень наместник, архимандрит Гавриил, он сейчас епископ Тындинский, Благовещенский Тындинский. Он очень грозный был, такой очень высокого роста, мощный голос такой. Он все время ходил, у него какая-то была рация. И чуть что какие-то непорядки, он вызывал милицию. Монахи его очень боялись, потому что он мог и стукнуть. Да, вот я помню даже такие, видел даже один раз, как он такой строгий был. То по монастырю там не ходили, а бегали. То есть люди, вот я наблюдал, никто не ходил просто по монастырю из монаха, а просто пробегали. Так быстро-быстро-быстро пробегали. Думаю, почему монахи все бегают по монастырю? А потому что если он идет, настоятель спросит, значит, ты без дела идешь, почему ты так ходишь? Вот такой был, значит, там дух такой строгий. Вот. И лаврские монахи, Сергиевы лавры, они говорили, что печорские монахи, они без мытарств на небо зайдут, с таким наместником, потому что у них мытарств не будет. Он очень грозный был. Вот на втором этаже он, когда на балкон выходил, он все это смотрел. Я помню, а я на втором этаже, там, где были паломники, смотрю, окошки открыты, и вот там, где воду берут, освященная вода, там колодец. А когда заходишь в монастырь, там написано, значит, в брючных ассамблеях там и прочее, фотографировать не разрешается и так далее. Да, и вот один из каких-то людей, видимо, не прочитал, или фотоаппарат был у него где-то, и вот он стал у этого источника и стал втихаря так, значит, снимать. Так раз, снял два, я наблюдаю, что-то происходит. И слышу, значит, сверху голос наместника. «Юноша, тебе говорю». Тот головой крутил, потом наверх. Уноси ноги, а то тебя вынесут, что ли. Тот перепугался, фотоаппарат кинул и побежал. Вот такой грозный был наместник. Однажды он меня взял, я попался, приехал туда к отцу Зенону учиться писать иконы, но он меня увидел один из первых. «Ты кто?» Так пальцем. Я говорю, «Я вот семинарист». Он говорит, а почему ты лысый? Я говорю, да просто я постригся, но не успели еще волосы вырасти. Он говорит, лысым нехорошо. Но правда я не лысый был, скромно было. Я вообще не люблю быть лысым. Ну вот. Он говорит, так, пойдешь ко мне, будешь дежурить у меня. Но я ничего не успел вякнуть, он меня уже замел. И вот я дежурил там, значит, у его, значит, покоев, и нужно было смотреть, чтобы туда к нему никто не проходил, и чтобы не проходили наверх. Вот тебе дам дорожка, а обходили. Он не любил, когда там народ мотается, шум всякий. Вот. А народ эти всякие, там не только верующие, но к делегации всякие заходили. И вот они все увидят человека в черном, начинают послушник. И вот этот послушник, он был велеречивый. И вот подошла какая-то группа, большая очень женщина, и они стали с ним в диалог вступили. А там была какая-то родственница этого наместника, она, значит, в окошко чуть не вывалилась, слушала, что он говорит, я почти молчал. И вот женщина спрашивает, одна, значит, молодая, такая симпатичная, говорит, у нее интересно было так, все спрашивают, что-то наперебой, 100 вопросов, он не знал, что сказать. А одна, значит, всех перекричал, говорит, почему вы нас не любите? Значит, а он, значит, такой грубоватый такой, этот Саша был, он потом так и не стал монахом, он ушел из монастыря. Я впоследствии узнавал, он водил делегации, вот где нижние пещеры там и так далее, он говорил, а что вас любить, вы аборты делаете. А одна женщина говорит, правильно, правильно, мужчина, так ее, так. И это между ними очень такой живой диалог завязался, там они, значит, спорили. Вот. Но я боялся, потому что наместник приедет, он нажалуется. И так действительно, он приехал, она нажаловалась, что вот тут какой-то диспут устроили, а тогда же было очень строго. Ведь власти запрещали всякие диалоги вести, там, и так далее, диспуты. Вот. И он, значит, я помню, меня вызвал, говорит, ты разговаривал с людьми? Я говорю, нет, это, говорю, не я. А кто? Я говорю, да не знаю, какой-то монах подошел, тут стоял, говорил. Я говорю, нет, не вел диалоги. Так, пойдем сегодня проверять вечером монахов. Ну, значит, мы пошли с ним. Идем, я с ним, он говорит, открывай эту дверь. Ну, я открываю, там, где вот дом архиерейский, на первом этаже, там, значит, тоже братья жили. Ну, я открываю, значит, никого, другой никого. Это был 7 час вечера. Один открываю, смотрю, как кто-то лежит там. Так, буди его. Я подхожу, говорю, брат, вставай. Вот, глаза открывает, какой-то монах, как сейчас помню, радиакон Герман. Ты что, как свинья валяешься? Люди Богу молятся. Ты тут зря прожираешь хлеб монастырский. А тут спросой ничего не понял. Он, видимо, отдыхал тут послушание. Так, ну-ка, шагом марш! На службу! Значит, тот с перепугу. Отец, я больной! Вижу, какой ты больной. Так, дальше идем. И он, значит, у него палка такая, он сам здоровенный. И он, значит, вперед идет. Потом заходим под его наместнические покои, там тоже были общие кели. И там на две стороны. Одни кели в одну сторону, другие в другую. Он в ту заходит, так, открывает тумбочку. Так-то открывает. Я сразу что-то в армию вспомнил. Открывает тумбочку, тот открывает. Это что у тебя? А там рыба была. Тебе что, мало в столовой? И давай чистить его. Я думаю, надо этих предупредить. Кто-то там же наверняка. Открывает дверь, а там, значит, все койки заправлены, а на одной койке кто-то, взять с послушания пришел и то ли спал, то ли отдыхал, накрытый полностью, лицо накрыто было. А один куда-то собирался. И я говорю, наместник идет. Значит, и вот такая интересная картина. Тот, который раздевался, он как застыл, так и застыл. Вот так, со штанами. А тот, который лежал, значит, вдруг из-под одеяла рука высунулась вот так, одеяло вот так, раз, и этот человек в 3 прыжка в шкаф и закрылся. Это просто в мгновение ока произошло. Я просто как машина какая, знаете, так, тюк, рука так, потом тюк, тюк, тюк, тюк, и в шкаф и закрылся. Тут я, например, с изумлением. Я сразу закрыл, прошел, потом он, так, сюда идем, открывай, дверь заходит. Ты что здесь делаешь? Этот мужик, который штаны надевал, вот в такой позе, как, знаете, фламинго стоял так, поджавшим. Он говорит, у тебя что, язык отсох? А мужчина лет, наверное, за 50. И я на скотный двор сегодня дежурить, но, видимо, ему надо отдохнуть, поспать, чтобы ночью дежурить, там за коровами хаживать. Собирается шагом марш к коровам. Тот что-то пытался. Так, Быстро, тот раз-раз-раз начинает, все, пошел, потеп дальше. Так, сейчас мы наведем порядок, потом, значит, идет у него, да, если там пьяный на территории, там еще что-то, у него такая рация, он сразу включает, алло, милиция, так, срочно наряд, сюда. Вот такой грозный наместник был. Ну, я, знаете, там просто трепетали все. Это просто было что-то действительно. Мимо него никто не проскочит. Я думал, как же мне от него как-то свалить, грубо говоря. Потому что чуть что, сразу так, идите сюда, вы где, что вы тут делаете, почему вы так? Ну и однажды, значит, я стою, он вышел. Я говорю, отец наместник, вы знаете, я говорю, вот я так... люблю живопись, рисовать, вот приехал с целью поучиться, помочь отцу Зенону, вот не могли бы вы как-то меня вот отпустить? Я уж так подежурил, но вроде неудобно вам было сразу как-то противоречить. Так, да, так вот что, ты найди замену, и я тебя отпущу туда. Но я стал думать, как... замена. А тут приезжают каждое лето там, значит, ребята молодые. И вот одного заметил парня. Я говорю, слушай, ты знаешь, какой наместник он такой авторитетный. Ты же видишь, все его боятся. Знаешь, как хорошо быть вот рядом с таким человеком. Значит, сначала подготавливать его. То, значит, говорит, да. Я говорю, да, вот нужен человек. Я говорю, вот художником приехал. И он мне говорит, найди достойного человека. Ты бы не хотел... Он говорит, ну, вообще-то это ничего, я бы не согласился. Я говорю, хорошо. Ну и тут, значит, смотрю, машина подъехала, а они разгружают песок. Там горбатый мостик такой, наместник идет. Я говорю, отец наместник, вот тот самый парень, который пожелал. Он говорит, где? Я говорю, молодой человек. А тот кинулся только к одному борту машины, кто к другому. Он не пойдет. Он не различает, где правое, где левое. Этот не пойдет. И пошел дальше. Потом, значит, приехал парень, он говорит, я в Лавре был несколько дней, но мне там мест нет, гостиниц нет, сказали в Печору езжай, там можно работать. И этот парень, он очень сильно заикался, он так, я говорю, а ты что хочешь, это поступать что ли, куда, в монастырь или куда? Он говорит, нет, я в семинарии очень хочу учиться. Я говорю, ну, а что сюда-то приехал? Ну, рекомендацию дадут. Я говорю, ну, хорошо, вот ты, говорю, с наместником подружись, он тебе рекомендацию даст. Я стал его тихо подкупать. Он говорит, да, я говорю, кто же мне даст, если он такой солидный. Я согласен. Ну и вот, значит, опять, значит, наместник выходит, у него был подрясник, вот у меня тут бордовый, а у него такой красный. И вот у него четкий все время такой, вот он выходит на балкон, ну такая мощная, такая фигура, солидный, как памятник. Я говорю, отец наместник, благословите. Да. Я говорю, вот нашелся человек, который хочет вам послужить. Он говорит, давай его сюда. Да, я говорю, только правда вот у него маленькая ущербность есть. Какая? Я говорю, он заикается. О, именно таких нам и надо. Я так и не понял, почему же таких-то надо? А оказывается, когда будут спрашивать там, где он, что, чего там, любопытный, он будет заикаться и все. Но это я уже потом смекнул. Я тут не понял, я раз, значит, за ним, а он отдыхал как раз. Я говорю, слушай, тебе наместник очень жаждет видеть. Ну, вышел, значит, тот, он сверху смотрит на него, а тот на него смотрит так. Он говорил ему, говорит, ты кто? Он говорит, я человек. Он говорит, ну вижу, что человек. А ты кто? Он говорит, я верующий. Он говорит, странно, говорит, я маловерующий, а ты верующий. Это интересно. А то, значит, ты откуда взялся? Он ему говорит. Он говорит, я из Лавры, из Серьговой. А что сюда приехал? Мне нужна рекомендация в семинарию. Да? А ты что, учиться хочешь? Очень хочу. Он говорит, это хорошо. Но ты здесь будешь трудиться, а ты ему объясни его обязанности, а что он не поймет, я ему добавлю. На другой день я иду, смотрю, этот уже заика, носится как это, знаете, пуля. В одну сторону. Он побежит в одну, в это время народ проходит. Тут его тут же кричат на него, что он народ пропускает. Он опять туда, а с этого времени уже какая-то делегация вперлась в коротких штанах в храм. Ну, тут ему, в общем, со всех сторон. Думаю, слава тебе, Господи, я оттуда ушел. Потом тоже пошел на... Вот там приезжаешь, отдаешь паспорт, и уже не сметь. Выходить никуда нельзя. Если ты паспорт отдал, все, то есть ты из монастыря выйти не можешь. Почему? Потому что вдруг ты что-то из монастыря стянешь. Раз, и вроде послушник, зайдешь куда-то в алтарь, все, а потом какую-то вещь дорогую возьмешь. И там строго. Я не знал. Но я хотел выйти, бать, в монастырь, что-то. И тут подхожу, значит, а там сцена такая, значит, монах стоит один. И несколько женщин, ну, наши российские женщины, и какая-то крупная делегация иностранцев. Причем тепло так, иностранцы, женщины, они все с такими крупными вырезанными и в очень коротких штанах. А русские женщины недовольны, не церковные, они говорят, ну а что же такое получается, гражданин? Вот эти женщины, они, мы-то просто без платка. Ну, мы хоть вот и в брюках, но мы с платками, а эти женщины вообще и без платков раз, во-вторых, у них и они почти нагишкой, вот. А там, значит, такая картина, такие полные женщины, у них широченные такие, эти самые, какие-то нижнее белье такое, или я не знаю, какое оно, и, значит, большие животы, а ноги как карандаши в стакане такие. И прически непонятные какие-то, совершенно, ну, невообразимые. А почему, говорит, их можно, а эти нельзя? Он говорит, женщину должны прилично одеть. И они, говорят, монахов будут соблазнять. А они говорят, так это же вообще голые идут почти. Наши-то женщины, говорят. А он говорит, голые. Так тут не поймешь, мужик или баба, это раз. А во-вторых, разве, говорит, на это можно соблазнить? Столько плеваться можно. Это она говорит, ну ты же вообще не поймешь, человек это или нет. Он говорит, а те женщины сразу так им понравилось, это что мы-то вообще, значит, на что-то способны, а эти уже вообще ничто. Он говорит, платки надо, обязательно платки найдите. Ну мы бы у вас купили, если бы у вас были, они, значит, а ему ж очень хотелось это посмотреть, там все. Ну не знаю, как они уломали его, нет, но еще что меня поразило, там птички, синички, вот воробьи, они не боятся монахов совершенно. Вот. То есть сидит вот там привратник. Они просто к нему в чашку залазят, потом в руку, он возьмет что-нибудь на руку, они клюют там в руке. Потом мы как-то выходили с ранней литургии, с Никольского, идем, и Зенон встал, вот так руку сделал, и в это время на руку сели эти синички. Он из кармана достал, это самое, им дал, они покушали, это, поклевали и улетели. Он говорит, они у нас здесь, это, монах очень любит, и ручные все. Я говорю, наверное, святые. Ко мне не прилетят. Вот. Да, ну и вот иногда на воротах были курьезы. Был один монах, он мой земляк оказался. Как же его звали? Сейчас я не помню. Отец Неполит. Он был очень нерадивым семинаристом, его выгнали. Выгнали, и он говорит, а куда же теперь я денусь? Он говорит, езжай к Серафиму этому в Тяпочкину, он тебя возьмет. А тут был старец прозорливый. И вот когда в полном храме народу было, и появился в дверях этот семинарист. Он говорит, иди ко мне сюда, у тебя в кармане письмо для меня. И тут ему отдал, о, да, он у него 5 лет был. Это тот старец, который, когда Зоя в Куйбышеве окаменел, он приехал, отслужил молебен и взял икону из рук, потому что никто не мог выдернуть икону. Ну, о нем фильмы есть у нас, даже фильм о нем, Серафим Тяпочкин, и видеофильмы мы вам показывали. А? Да и книга есть. Фильм у нас есть, небольшой фильм о нем. Ну, как-нибудь можем показать. А вот, и там, значит, он его спрашивал, говорит, батюшка, говорит, а я, говорит, буду монахом? Он говорит, будешь, только очень нерадивым. Вот. И он действительно приехал в Печоры. Как же его звали, это прям я не знаю. И он нерадивым действительно был, немножко выпивать любил. И вот как-то, да, еще, значит, он однажды кто-то пришел и принес ему какое-то угощение. Там дежурил, он немножко выпил, И задремал там, и пошел спать к себе туда. А под храмом Никольским там кельи внизу, такие мощные. Я и не знал, там дверь такая, значит. И вот он закрыл дверь эту. Почему он ее закрыл, не знаю, то ли день с ночью перепутал. И ушел туда и закрылся. А тут приехала какая-то иностранная крупная делегация, они не могут в монастырь попасть, они в музей, из музея звонят наместнику. Тот говорит, а кто там на воротах дежурит? Побежали, никого нет. Начали его искать, а ключи-то у него. Потом говорит, наверное, говорит, он в этом под этим храмом. Наместник говорит, так, стучите, никак. Говорит, стучали, никак. Слышно, говорит, что храпит, а больше ничего не слышно. Тут он, значит, так, берите ломы, взяли ломы, туда пошли, наместник воткнул лом, все тоже напряглись и выворотили крюк. Представляете, крюк из стены огромный там, значит, он открыл дверь, значит, вытаскивайте его, значит, его вытащили, он с него все стащил. Ты позоришь обитель, все с него стал драть и топтать. Сколько ты, он сказал, сколько ты выжрал, ему говорит. Он трясется весь, говорит, я 100 грамм выпил. Такой хари ведра мало, вон отсюда. Значит, его в толчки из монастыря. Но сейчас его выгнали. Но он, его жалко было, он, видимо, такой был немощный. Вот. Но он, правда, имел сильно, он такой покаянный вид имел, но весь монастырь над ним все время подтрунил, подшучивал над ним так. Но они издевались, правда, надо сказать, что этого не было. Вот. Но там и были, конечно, такие монахи, а были очень праведные. Я вот помню, приехал я в семинаре в первом классе учился, я приехал на пасхальной седмице. Приехал, мы двое с парнем были семинаристом, Толик такой, Шарабайка из Беларуси был. И вот мы вышли, значит, было темно, и подошел к нам старичок такой интересный, говорит, вы, говорит, в монастырь идете, монахами будете. Ну, нас по лесу вел, что-то нам рассказывал, говорит, в монастыре будете, к старцам попадете. Ну, мы запомнили. После службы уходим, какая-то женщина к нам привязалась, говорит, пойдемте, вы семинаристы, пойдемте ко мне ночевать. Этот старичок подошел, говорит, отойди, вот. Отойди отсюда. А так говорит, а что ты гонишь? Уйди отсюда на нее. Мы так удивились, что она такую женщину. Мы говорим, а что вы на нее так кричите? Она говорит, вас хочет позвать? У нее есть коза, которую надо зарезать. А вам, семинаристам, нельзя, потому что вы бескровную жертву будете приносить. Но мы тут, да, действительно, нам нельзя резать животных. Ну и вот, нас там оставили, и отец Андриан, и отец Иоанн, мы знали, что два старца, к которым нужно попасть на беседу. Ну, договорились, отец Андриан сказал, я вас приму. После службы пойдете со мной, вот, ну мы подождали отца Андриана подождали, и, значит, он такого небольшого роста, и он, значит, нас повел на Святую Горку. Мы зашли за ним, два семинариста, а там была маленькая башенка деревянная, навершие. Она была на земле, стояла уже старинная, как теремок такой. Он нас завел, на стульчик сел и стал свою жизнь рассказывать с детства. Ну, мне так поразило его рассказ, как он был мальчиком, какая-то благочестивая, то ли родители у него погибли, что ли. Вот, женщина его водила по храмам. И вот однажды он стоял в храме на коленочках, я, говорит, маленький был. И вдруг из алтаря вышел Спаситель, 12 апостолов. Они, говорит, подошли ко мне и стали показывать, что будет в мире. Огромное, говорит, войну показали, танки, все, говорит, я видел, все. А потом я очнулся, говорит, и боюсь, меня толкает эта женщина, пойдем, мы вышли. Она говорит, я, говорит, боюсь рассказывать, подумай, что за дурака примут. И я, говорит, все знал, что будет война, что будет все. Вот, говорит, я таким мальчиком был. А я подростком был, и меня, говорит, взяли на завод Лихачева работать. Ну, такие коробки стали, вот я там точил эти снаряды. И мы работали, говорит, по 12 часов в сутки. Это, говорит, мне очень сильно помогло. Потом, когда я в Троицкую лавру монахом устроился, там были очень трудные службы, и вообще мне, говорит, это очень сильно помогло. Да, и вот он рассказывал, потом начал рассказывать, как первая жизнь была в Троицкой лавре. Он говорит, однажды одна пришла женщина одержимая, ей очень плохо было, ее бес мучил. Мне, говорит, так жалко эту женщину стало, я пошел к старцу, говорю, вот как помочь. Он говорит, а тебе ее жалко, да? Он говорит, да, жалко, говорит. Но я, говорит, если жалко, дам тебе чин отчитки. И меня, говорит, благословил. Симеон его звали, этого старого монаха. Он ему дал. Но, говорит, я отчитал, ей действительно очень хорошо стало, и она уехала. А потом все больше и больше, народу стало съезжаться со всей страны. И в храм уже невозможно было, говорит, протолкнуться. И когда, говорит, я начинал читать чин отчитки, у меня перекрывало горло. То есть бесов в храме было настолько много, что они ему перекрывали кислород, что называется, горло перекрывали. А к этому времени вот этот старец уже уехал на Кавказ. Он на Кавказе в горах подвязался. Я, говорит, поехал туда спросить, что делать. И он мне сказал, говорит, больше не отчитывай, иначе бесы вынесут тебя прямо с кельи по воздуху и где-нибудь скинут. Божья Матерь не благословляет, он сказал. Он приезжает, очень опечалился, народ уже много приходил. В это время я, говорит, только приехал, наместник вызывает и говорит, тебя вызывают в Кремль. Пришла машина, меня, говорит, посадили, увезли. Я, говорит, приехал, куда-то вели-вели, смотрю, написано «Дверь, табличка». Управляющими делами, что-то религии, потому что не помню. Управ делами, значит, управляющими делами, уполномоченный по делам религии СССР Кураедов, табличка была. Ну, я, говорит, сидел, завели меня, сидит какой-то мужик в костюме. Ну, он же все время в облачении, там все, ну, так сказать. И этот мужчина мне говорит, вы что, людей лечите? Он говорит, да, я, говорит, лечу. А что же вы не врач, а людей лечите? Он говорит, а я, говорит, от духовных болезней лечу, а земные врачи вот таких физических заболеваний. А от каких же духовных заболеваний вы лечите? Он говорит, ну вот есть одержимые, и бесноватые есть. А он говорит, а что же, бесы есть? Он говорит, да, бесы есть, и даже сатана есть. Когда я сказал сатана, он весь вскочил с кресла и начал прыгать. С ним что-то сделалось. Он говорит, такой сделался прям такой, знаете, глаза у него такие сделались горящие, он начал прыгать. Вы шарлатан, я запрещу патриарху, чтобы вы занимались шарлатанством. Начал кричать, говорит, так вот, уведите его сейчас же. Ну, меня, говорит, снова вывели, посадили в эту специальную машину и увезли. Увезли, народ держимый ходит, а запрещено. И, значит, чтобы меня, значит, не преследовали, вот такие немощные, меня, говорит, отправили в Печоры. Так я оказался вот в Псково-Печерском монастыре. А он насильник Троицкой Лавры, отец Адриан. Ну, я, говорит, сюда приехал, сколько-то время прошло, никто не знал, что я сюда уехал. Какое-то время прошло, и, ну, может, там месяца два-три, и приехал один мужчина. Женщины приехали. Мужчина пожилой. Не очень сильно, но так уже, говорит, в возрасте. Говорит, вот мы к вам приехали, нам сказали, что вы здесь. А кто сказал? Ну, народ говорит, что, наверное, здесь. А что вы хотите? Вот мужчина говорит, вот я, значит, у меня болезнь такая. Вот как только я, значит, что-то вижу, начинает у меня голос из меня кричать. И мне мешает жить. Голос. Он говорит, ну ты, наверное, говорит, бесноватый, бес в тебе сидит. Женщин тоже, это одержимое оказалось. Мы очень просим вас отчитать. Он говорит, я не могу, потому что запретил, вот есть... Кто запретил? Он говорит, ну, запретили государственные власти, отчитывать нельзя. Он, значит, этот мужчина, говорит, я участник войны, значит, участник взятия Берлина, у меня заслуги, воинские звания, у него полковник был, наград много, значит, и у меня очень много военачальников, друзья, мне все разрешат. Он говорит, ну хорошо, только скажите, кто вам запретил. Ну я, говорит, сказал, вот табличка была такая. Он говорит, так это я его знаю. Мы с ним, говорит, были на фронте, я знаю этого человека. Ну, говорит, езжайте, раз вы его знаете, если говорит, это тот. Вот он уехал, я, говорит, с любопытством ждал, что же из этого получится. Он так скакал, так орал. И потом этот приехал мужчина, и, к удивлению, всех привез документ. И там, значит, было написано в этом документе, значит, он, говорит, хранится у наместника. Когда светские власти приходят, им показывают. А там, значит, написано по содержанию, что разрешается проводить молебны о здравии. Типа вот как-то так было. Вот. И он стал, он говорит, а как же, говорит, вам удалось? Ну, говорит, я попал на прием, он ужасно обрадовался, поскольку мы воевали, там начали вспоминать долго. Потом про здоровье стал мое интересоваться. Я говорю, да вот, говорит, болею очень тяжело, никак не могу исцелиться. Ну, мы, говорит, тебя устроим в Кремлевскую больницу, там начал его, значит, он говорит, да я, говорит, лежал уже здесь, он говорит, вот, ничего не помогает. Но у меня, говорит, болезнь душевная. Он говорит, ну, вот психиатру там, значит, он говорит, ну, она, говорит, не то, что уж совсем душевная, она, говорит, духовная. А что за болезнь такая? Ну, там стал рассказывать, говорит, вот у меня какой-то голос, значит, из меня, начинает меня кричать во мне, начинает меня душить, мне плохо становится. Кто-то говорит, ну, а что, говорит, таких разве специалистов нет, кто? Есть, говорит, один специалист, ну, так вот, давай к нему. Он говорит, нет, ну, вот у него, говорит, медицинского образования нету. Нет медицинского образования. Если бы, говорит, было разрешение, но, говорит, он может в индивидуальном порядке как-то договориться с Минздравом, там, чтобы он помог тебе, или лицензию получить. Нет, говорит, с этим трудно. Вот есть, но он еще, говорит, у него, говорит, не только еще нет медицинского образования, но он говорит, священник. Как? Да ты, говорит, поддался на этого шарлатанства. Кто это? Я знаю, да, человек там. И в конце концов он, значит, уговорил его, а он уже заранее заготовил текст такой, чтобы как ему написать. И он привез эту бумагу. И с тех пор, значит, мы, говорит, вот отчитан. И я решил посмотреть, как это происходит. А мне себе говорят монахи, ты не ходи, там очень страшно. Говорит, очень страшно, лучше не ходи. Но мне очень было любопытно, думаю, как же это вот так вот. Потому что я когда первый день приехал, там была служба, и монах один стоял, исповедовал женщину. Я обратил внимание, какой-то звук из нее шел такой, рычащий. Думаю, что какая-то рычит эта женщина. И вот он, значит, ей над головой так сделал крест, она выпрямилась, знаете, как линейка сделалась. Знаете, вот ровно-ровно. И вот так, не сгибаясь, вот так упала вот так. Даже руки не поставила. Думаю, как же так, она не разбилась. То есть она вот, знаете, как во весь хлыст, говорят. Хлоп вот так. Я думаю, ничего, сейчас кровь там пойдет. Ничего подобного. Встал и голову ее мотает, кидает голову так в сторону, оттуда из нее, и пошла. Ну вот, а тут я решил посмотреть. А там стоит послушник и не пускает в дверях. Ну, он увидел, я в подряснике, я прошел, все. И вот, значит, он читает, отец Андриан. Причем народу очень много. То есть весь храм почти. И читает очень плохо. То есть дикция очень слабенькая. Там он говорит так, а доходит до великомученицы Варвары, и сзади женщина стоит, это метров, наверное, 20-30. Шум такой. И она кричит, головой дергает, не надо Варвару. Варвару, ненавижу Варвару. То есть они реагируют. Реагируют. Я думаю, как же она так сильно реагирует? Так наблюдает, что дальше происходит. Потом, значит, кульминация такая. Он выходит, несут святую воду. Он берет этот самый крапила и начинает крапить. И в этот момент они начинают из них очень сильно воевать. Причем интересно, рядом со мной справа стоял мальчик, маленький, 3 годика. Я еще спросил, говорю, сколько мальчику? Я думаю, как же так, такой маленький, уже одержимый. Что-то не верится. И в это время идет, и, знаешь, несколько капель попали этим мальчику. Он вот как стоял, моментально оказался на спине. И голос из него вот как у Высоцкого, такой голос, когда он хрипло поет, и матом таким, крутым таким. Я так думаю, как же это может быть? Такой маленький и так матом кроет, и такой крупный в нем мужик. Эта мать прямо около него и так и едок, а из него вот этот мат такой мощный, прет такой. А тот спокойный, отец Андриан такой маленький, урос, спокойный, идет так их и крапит. Еще не дошел, думаю, а что же будет, если он начнет его крапить? И тут одна женщина стояла, значит, он подошел к ней близко, а она, когда началось крапление, она, значит, стояла и начала руками вот так вот брать в воздух в себя, а потом выдыхать так, с шумом так. Ее такой крупный воздух, как бы такой заходил, в нее большая порция. И руками она как бы, мельницей какой делал, и пыталась взлететь. Я так наблюдал, думаю, что же с ней происходит? То есть она так Вздыхает, он рука ему так как бы хочет взлететь, но не может. И тут он подходит к ней, она когда рот раскрыла сильно, он так берет, наверное, литр туда целую, бултых туда, значит, воды. Она головой стала быстро-быстро крутить, так, батюшка нас крестит, а мы ему во, фики. Вот мы ему, все равно все наши, не крещенные, не венчанные, все равно к нам попадут на машинах туда-сюда, телевизор, компьютеры, наши будут, и подпрыгают, и злорадство такое, я думаю, ничего, так он прям программу оттуда выдает, натуральную программу выдает, я так встал на нее, визжат, вот видно, что они начинают визжать, вот. Некоторые кукарекают, одни по собачью лают. Вот гау, гау, гау, начинает лаять прям женщина. Вот я смотрю, она лает по собачьи. Другая визжит, третья там то-то. Ну, маленькие, взрослые, большие. Но тут картина, конечно, была... Я причем как-то подходил и смотрел, наблюдал. Дураки они или умные? Вот меня это интересовало. Думаю, может, это просто дураки. Но откуда же в них вот эти существа? Как это, другой голос, как это может быть? Вот. И значит, я оттуда вышел, конечно, под большим сильным впечатлением. А вечером была служба всеношная. Стоял один, я думал, монах, а он, оказывается, вообще не монах. Его просто взяли, он там, лицо у него просто натурального Квазимоды. Такой борода, знаете, вот Квазимода такой. Глаза такие мрачные, такой, очень мрачные. И тут, значит, подрясник у него, я думал, монах, а он никакой, оказывается, не монах. Он, оказывается, попросился, чтобы там работать. И вот он подошел, там, где хор пел, он встал, а там, когда читают псалтырь, кафизмы, читают, там «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже», хор поет, потом «Господи, помилуй, слава Твоему Сыну Святому Духу», и чтец, «И ныне и присно во веки веков, аминь», там «Помилуй меня, Боже, прилети мне». И в это время садятся. А тут такие маленькие стульчики, такие рыбацкие. Я смотрю, один пустой, я раз сел на него, а этот, вот этот самый не монах, а человек вот в этом черной подряснике, он не садится. Ну, как что, все садятся, а он не садится. Какой стойкий. Весь день работает, метет везде. Ну, мрачный уж больно. И вот, смотрю, когда запели «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже», а мне так ногам тяжело было, я остался сидеть. Потому что народ стоит, думаю, ну что, я сейчас встану, опять садится. Я остался сидеть. И у меня, значит, ухо правое оказалось как раз около его спины, у этого человека. И он поет «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» А у него там, значит, вот где-то почки здесь, там два поросеночка таких. «Уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи». Ну, как же так, голос-то его «Аллилуйя, слава тебе, Боже!» А эти же чьи голоса? Я сразу стул и двигать назад, думаешь. Эти заразы перескочат, думаю, еще ко мне. Ну, дайте, сомнений нет, что там точно сидят. Ну, что, человек поет, а кто же там? Ну, ясно, что там кто-то. И причем не один, а два. Ну, тут меня, значит, окатило, когда, ну, видно. Если там, можно было сомневаться, думаю, может, какое-то гласоговорение какое-нибудь, гортана какое-то там, знаете, всякое можно с медицинской точки зрения придумать. Но тут никаких, что, голос один, а тут еще два. Откуда же они взялись? Вот. Но я пришел, значит, там послушник одному, там не один, а даже три сидел, я им рассказываю, говорю, слушайте, а я думал, этот, говорит, монах, а он никакой не монах. Он говорит, да нет, это просто вот он попросился работать, а в монастыре все должны в форме быть, ему просто дали. Я говорю, а он не набросится? Да нет, говорит, нет, ты что, нет, это, что у вас там в семинаре хочет? Это, говорит, одержимых много приходит, но дозволяют работать только очень в крайних случаях. У нас, говорит, еще один Иван есть, ему тоже, говорит, он попросился, жить негде, жена выгнала. Я говорю, а можно с ним поговорить? Они говорят, ну, пожалуйста, вон Иван, что, поговорим. Ну, я подошел, такой, тоже в подрясничке был, мужчина лет 40. Красивое лицо, такое ровное, спокойное у него. Ну, так стоим, разговариваем, значит. Я говорю, а почему с тобой такое-то вот произошло, что ты заболел? Он говорит, да у меня, говорит, грехов много было. А я говорю, а где вы работали? Я спрашиваю. Он говорит, я в театре работал. Я говорю, что вы там делали-то? Он говорит, я плясал на сцене. Ну, я этот самый, Болеро. Вот. А я говорю, как вы сюда попали? Ну, вы знаете, говорит, у меня голос появился внутри, начал меня мучить. Мучит, мне очень тяжело. И почему-то мне вдруг захотелось в церковь. А почему, не знаю, почему-то вот тянет именно в церковь. И никогда не знал, что церковь. А вот тянет церковь и все. Никогда не был в церкви, а почему-то в церковь и все. Ну, жена меня и к врачам, в Москву возили к профессору, везде, говорит, деньги давали, ничего не помогает. И вот в Уфе, говорит, мы пришли, кажется, в Уфе, пришли в церковь, и тут, говорит, со мной что-то началось. Во-первых, говорит, я стал плясать. Вот ноги пляшут, а я не могу с ним ничего сделать. Я подошел к священнику, после уже говорю, что со мной такое? Он говорит, вы одержимый. А это, говорит, что? А это, говорит, вас бес сидит. А что же с ним делать? Надо, говорит, отчитывать. Ну, говорит, отчитайте меня. Он говорит, мы не можем. Это, говорит, вот только монахи могут и в Печорах, это в монастыре, там старец есть такой. А что же мне делать? Он говорит, ну, говорит, знаете, пока вам молитвослов, вот дал свой молитвослов священник, или он купил, или дал, я не знаю, не помню. Но, во всяком случае, интересно было потом. Он говорит, когда я начинаю читать молитвослов, из меня голос кричит. Ага, к попам подался, я тебе покажу. И читать не могу, у меня книжка прыгает в глазах, вот так. А читать не могу, рука вот так прыгает. Зачем он мне это молитвослов, я читать-то не могу. И вот стал жену, говорит, я уговаривать, чтобы она свезла меня в эти Печоры. И вот меня, говорит, привезли, и первый раз мы попали на эту читку. Ну, тут, говорит, со мной началось такое, что, говорит, я совершенно неуправляемый стал. Когда начали читать, он у меня изнутри начал меня колотить, руки, ноги у меня начали вертеться, я им совершенно не владею. Я в такое исступление пришел, не могу остановить этот процесс. Жена испугалась и сразу же убежала. И я, говорит, ее не нашел. И я, говорит, стал упрашивать, ждал, она, видимо, билет купила и уехала. Я стал упрашивать ее, упросил. Да, не ее, а упросил руководство, и меня здесь оставили, и я, говорит, попросился работать. Потому что, ну, поработаю, пойду вот на читку, но душе мне легче. Ну вот, я, значит, думаю, наверное, парень что-то врет, наверное, такой хороший, никаких признаков в нем нет. Ну, такой, прям жалко его, хороший такой, и умный, видно, что очень умный такой, ровный такой, ну, приятное лицо такое, видно, что хороший человек. И на другой день была служба в Корнилевском, наверху. Никольский, Корнилевский, там наверху. А я пошел. И после ранней иду вниз. Смотрю, это Ваня идет. Вот этот, Болерон. А монастырек по обычаю там обнимаются так. Я подошел к нему, хотел поприветствоваться. Так, к лицу. И только я, значит, приблизился. Оттуда как дуванет. На меня. Как я отлетел, наверное, на метр сразу. Чуть, как говорят, с копыт долой мне. Вот такая мощная сила. Вот тебе, пожалуйста. А потом я замечал, он на трапезе, там, когда перед тем, как молиться, и вот все нормально крестятся, а у него вот руку ему поднять, как будто он гирю несет такую, знаете, вот так гирю. А все остальное нормально. Работает все. А вот как до креста, так у него... Он гирю как будто несет. Думаю, вот как человеку перекреститься так тяжко. Вот. Потом, значит, я как-то год приезжаю, смотрю, эта женщина, которая все на воздух-то пытала подняться. Я приехал, смотрю, эта женщина сидит, что-то убирается. Там около трапезной. Я говорю, женщина, а говорю, почему в этом году мало народа? Она говорит, так отец Андриан не отчитывает, в больнице лежит. Думаю, ну, видно, она умная. Эта женщина. Наверное, говорю, все с ней. Вот, и вечером смотрю, да, наместник меня попросил подержать чашечку, чтобы по маслам помазывать. Я смотрю, там идет народ, сначала прикладывается к иконке, а потом подходит к наместнику. Смотрю, эта женщина, я увидел ее. Думаю, интересно, как она будет реагировать на икону, на крест. Подходит, только она к иконе стала, ее кинануло. Вот так голову. Подходит ближе, думаю, может, показалось. И когда наместник стал заносить над ней крест, из нее так, вау, она рукой схватила, значит, рот свой закрыла и пошла. Ее стало кидать снова, кидать. Потом, в другой день я пошел на исповедь, с правой стороны, там тихо идет исповедь, все, служба еще не часы там, читаю, зашел справа, стою, народ много, я тоже встал, так стою, вот такое напряжение, потому что там еще чувствовал, что одержимые исповедовались. Я стоял, стоял, вдруг такое какое-то сильное такое напряжение чувствую, такое вот, как будто вокруг меня. И хотя я так стоял, и сзади меня вот так над головой, да, вот прям как бы вот над ухом и над головой вот так, резкий такой в тишине голос. Ку-ка-ре-ку! Вот натуральный петух. Крепкий, крепкий. Я так, знаете, голову сжал, смотрю вверх, а там стоит такая высокая, такая молодая, розовощекая такая девица, высокого роста, а из нее из голоса петух, натуральный петух. Ох, что бес сделал. Ну, знаете, там просто душа в пятки улетает. Это точно. Вот сразу раз и улетает. И вот этих бесноватых, одержимых свозили со всей России туда. Но это там день, два, три побудешь, посмотришь, Евангелие читаешь, уже все ясно. Вот там бес, это мы же читаем, этого не видим, а там это сплошь и рядом. Однажды, когда я стоял у наместника, была такая сцена. Одна женщина ко мне подходит, такая, лет 45, говорит: «Вы знаете, я здесь первый раз, мне так все понравилось. Скажите, а здесь библиотека есть?» Я говорю: «Да, есть библиотека, есть здесь». Говорит: «А там классики есть?» Я говорю: «Да не знаю». Я говорю: «Вообще-то в ней не был, но знаю, что библиотека, и знаю, что там только в основном святые отцы. Вы знаете, у меня такое крупное собрание сочинений Чехова, Толстого, Лермонтова, Пушкина. Я бы хотела пожертвовать. У меня что-то там 4000 экземпляров». Я говорю: «Вот куда?» «Я Сталина приехала. Я очень хочу пожертвовать». Я говорю: «Да, ну хорошо», говорю, еще. Потом, значит, через недельку снова эта женщина опять подходит. Я говорю: «Узнаете, я говорю, здесь никто вообще. Ну вот отец Нафанаил идет». Я говорю: «Вот я вам сейчас скажу». А в это время с храма пошел народ, служба кончилась. И отец Нафанаил подходит. Я говорю: «Отец Нафанаил, тут вот женщина хочет что-то пожертвовать, вы уж с ней поговорите, она что-то по поводу книг». Ну я так пару шагов отступил, она ему начинает так же вежливо, культурно рассказывать. Я люблю этот рассказ. Это повествование рассказывает, когда речь идет о границах культуры. И вот сейчас это будет видно. И вот она, значит, ему рассказывает, опять же, о классиках нашей литературы, там, тот так слушает внимательно. И в это время идут эти с храма там, и одна одержимая отделяется, подходит, и из нее бес прямо изо рта, в ухо ей: «Ворона!» Рявкнул: «Ворона!» Ее как будто бы сверху оглушили какой-то этой, знаете, мешок с песком или с пуховым мешком шарахнули. Она, глаза у нее такие сделались. Этот самый Нафанаил пошел в храм, бесноватый в другую сторону, она как подбитый танк вот так крутится. «А что это такое было?» Я говорю: «Женщина, я это говорю, одержимая, у нее бес». «А кто такой бес?» Я говорю: «Ну это, понимаешь, это существо такое в ней сидит». «Да». Я говорю: «И литература в этом смысле не поможет». «Ну, говорю, вы что-нибудь договорились?» Она: «Значит, вы знаете, я совершенно ничего не понимаю, что это такое было». Вот, то есть, ну, видно, когда человек совершенно ничего не знает, и когда встречается с таким напором темной силы. А приезжал один там монах с Одессы, архимандрит Михей. И этот, лет ему 85, что ли, больше было, по-моему, под 90. И вот этот батюшка, он в лавре, говорит, мне рассказал, я говорю, 30 лет одержимых отчитывал в лавре в Троицеркви. Такой, вроде бы он это, у него челюсть вставная, он что-то у него сломался, я ему еще клей моментом там зубы клеил, сидел. И он мне там все интересно рассказывал. Вот. И у него такая была клюшка интересная. На клюшке был орел вырезан. А у орле такой зеленый рубин какой-то, что ли, прямо. И вот одна одержимая подошла, что-то начал ее крутить сразу при виде этого старца. А он ей, значит, клюшкой. Ну, вот так. Да, и тут старец непростой такой. Ну, вид у него простой, конечно, но он здорованием был. И одна женщина заходит, там в монастыре работает, открыла, говорит: «Батюшка, вот знаете, я все время, со мной все время плохо, мне все время здесь плохо». А он так улыбается, на нее так смотрит, говорит, а почему, говорит, она говорит, со мной все время здесь плохо. А он говорит, а ты, говорит, всем все раздаешь, потому тебе все плохо. Она потом, да, действительно, ведро дам, ее унесут, потом скандал. Он говорит, а ты всем все раздаешь, так нельзя. Вот. Я тоже его там кое-что спрашивал. Интересно сказал. Вот. Он мне так, я что-то его спросил, он говорит, сейчас, говорит, сенокос. Он мне говорит, косить надо. И действительно, я приехал домой, а у нас там сенокос, и косить надо было, сестре помогать. Ну, вот так интересный такой. Вот в Печорах, когда, знаете, монастырей почти не было, в Лавре все под контролем, все устремлялись в Печоры. Но очень интересно было, когда шли на прием к отцу Иоанну Крестьянкину и к отцу Андриану. Отец Иоанн, если человек был там одержимый, там бесноватый, он говорил, вы знаете, это к другому профессору. Вам надо к другому профессору, к отцу Андриану, пожалуйста. А пытались, правда, хитрить. Вот человек что-нибудь задумает, и он, значит, обманывал. И вот один чуваш, он какой-то приехал, мужчина лет под 50-60, я не знаю уже, и его к отцу Иоанну завели, несколько там, два чуваша священника завели, говорят, отец Иоанн, надо вот благословить, человек второй раз жениться хочет, благословите. Он так встал, а народу много было, келья прям битком такая, а я, значит, там дежурил. Деточки, деточки, заходите. И там полный келий народу набивалось. И я заметил, значит, все вроде ничего, а мужчины и женщины были, у них такие были сизые лица от пьянки. Такие сизые-сизые, ну, не синие, а сизые такие. Думаю, это же, наверное, точно алкоголики. Вот. Он когда их завел, они сидели там под иконами. Он каждому подходит, что-то спрашивает, спрашивает, на ухо что-то говорит, говорит одного, второго, думает, что же он им-то скажет. Я так внимательно смотрю. А в это время одна старушка, лет 90, наверное, меня дёрг. Я говорю, что ты хочешь, бабуль? Мне очень нужно с ним поговорить. Я говорю, ну так садись, да все. Нету, мне нужно с ним отдельно. Я говорю, ну подожди тогда, вот тут на улице посиди. Ты скажи. Ну, я, значит, подошел к батюшке. Батюшка, там очень одна немощная бабушка очень хочет вас видеть. Он говорит, подожди, подожди. Ну, значит, с ними разговаривают, разговаривают. Потом, значит, подходит к этим мужчинам и женщинам сидят. Лет им, ну, там около, наверное, 40, что ли, даже моложе. Он подошел, как их увидел, он так всплеснул руками, говорит, Господи, деточки, что вы с собой наделали? И они такие, знаете, уже стали какие-то пурпурные такие. Что-то им там вздыхал, что-то им там говорил. Одна, слышу, говорит, нет, тебе нужно еще пожить здесь. Значит, говорит, а ты приходи тогда, а ты это, говорит, тогда. Потом я, а там меня старуха доняла, давай его сюда, и все. Ну, я, значит, говорю, отец Иоанн, там, говорю, вот очень ветхая женщина, но, правда, она не ветхая, я сказал бы, она такая, знаете, стояла, как солдат. Да, он выходит, что такое? Выходит, увидел эту женщину, тоже всплеснул руками, говорит, дорогой, эту женщину, я говорю, она приехала издалека, она мне сказала, что она только вот ветхая. Он когда увидел, говорит, дорогой, эту женщину знает вся полнота Русской Православной Церкви. Она здесь каждый день. Она мне, значит, лапшу вешала, что она вот издалека, что ее вот только-только. Он говорит, ее знает вся полнота Русской Православной Церкви. И она здесь каждый день. Вот он начал что-то ей говорить, там так ласково все. Но незабываемые, конечно, минуты благодатной старости. И вот этого чувашина завели, народ. Батюшка, благослови его, вот он второй раз женится. Он говорит, что-то, деточка, это же очень много надо долго говорить с ним. Я же просто так не смогу ничего сказать. Ну ладно, отец, мы к отцу Андриану. Пошли, значит, прошло минут 5, они открывают дверь так бесцеремонно, говорят, отец Иоанн, не надо, отец Андриан уже благословил, все хорошо. Тот, а? Ну ладно, что же, я ничего не могу сказать, я этого не знаю. Ну и вот, значит, это, и народу много очень было, одним говорит так, другому так. И оттуда подвели, женщина подвела парня. Ну, лет, наверное, 22-23, такой высокий парень, атлетического сложения, мышцы такие у него крупные, такое весь лицо такое. Я говорю, вы, наверное, спортсмен какой-то. Да, какой-то вид спорта назвали. А я говорю, а чего вы сюда приехали-то? Он говорит, такой здоровый. Да, говорит, здоровый. В прошлый раз приходили. Он говорит, больной у нас. Отец Ан подошел к нему, обнял его и говорит, какой ты здоровый, но ведь ты больной. Он меня говорит, а я говорю, что у вас болит? У меня, говорит, очень сильно болит голова. И прошлый год мы приезжали, он, говорит, нас благословил, читал молитву над моей головой. И почти целый год голова у меня не болела. Вот сейчас болит, и мы опять приехали. Я говорю, ну да, конечно, к отцу Иоанну, надо вам обязательно попасть. Но там очень интересно, когда к старцу, вот народ, ну всяких мастей, каких только нет, одержимых, причудливых там, ну, туда, я не знаю, как сейчас, но раньше в Печоры просто валил валом народ. В келье к отцу Иоанну, вот на Светлой Седмице, я помню, заводили прям целую группу. Я в одну группу попал. У него мешочки такие были, он дал, значит, конфетки там всякие, и просфорочки всякие, иконочки, он дарил, целовал, значит, так, дарил, обнимал, потом что-то говорил на ухо каждому и отправлял. Ну, мы, значит, сошли трое как раз, у нас осталось трое, один высокий парень был, я и еще один парнишка был. Говорит, ну, давайте, заходите, вы последние. Ну, мы заходим, он на нас так посмотрел, взял воды и начал нас поливать. Прям внутрь налил, вот все тут кругом мокро было, все хлестал всех там, все очень бодро, все целовал всех, всех обливал, всем дарил. А потом встал, значит, один парень говорит высокий, я строитель, еду Оптина пустынь возрождать. Мы, говорит, возрождали Данилов монастырь. Он, благословляю тебя в строителе Оптиной пустыни. Значит, раз его так благословил, он поцеловал, все, иди. Значит, другой подходит. Меня схватил так, внимательно так смотрел. А тебя благословляю в священно-архимандриты Оптиной пустыни. И благословил. Думаю, что в Оптину, что ли, ехать? Да. А это промыслительно. Вот видите, указал, что он в настоятеля монастыря благословлял. Правически. Да. Что интересно сказал. Да, как-то он сказал, у тебя будет... И как-то что-то там говорил, сказал, что у тебя будет то ли 11, то ли 12 детей, сказал. Вот и у нас же монастырь-то столько стал. Интересно. А другие там заходили. Вот. Не знаю сейчас. Говорят, отец Иоанн немощен, не принимает. Отец Андриан болеет все время. Но старцы очень сильно помогали в застойные годы. А какие люди приезжали туда за разублением? Эти много насельников. Вот я знаю, в Москве, в Сретенском, Тихон, он тоже, я его помню, там он еще там послушником бегал, хорошо помню. То есть из разных монастырей, вот просто Печор это было каким-то, я не знаю, как какой-то, я не знаю, 16 век. Ты заезжаешь... Там все это совершенно вся другая жизнь, там это кто-то картошку чистит, кто-то там акафисты поет, там. Но там вот все время такое, знаете, вот такой вот духовный сильный вот такой рост такой был, мощный монастырь. Представьте, можно представить себе, какой был наш монастырь, у нас же тоже очень много насельников было. А там у них грандиозное сейчас хозяйство большое, поля вот это самое. Единственное, что я там страдаю, я говорю, а что у вас это, у вас, говорю, воскресная школа есть? Да есть, говорит, маленькая. Я говорю, а что, столько монахов организовали бы для взрослых, там, Печоры все обратили бы, Псковскую губернию. Да. А мой один воспитанник там сейчас, иеромонах Августин такой, он говорит, он очень мало людей с семинарским образованием, а старые монахи, они вот окормляют духовно, а вот среднее звено как бы выпадает. Ну вот я вам немножко рассказал про Печоры сегодня, про отцов. Вот, но хотелось бы узнать, где все-таки эти наши 25 монахов, как они закончили свою жизнь, которых здесь забрали. Я знаю у отца Сорокина, отца Владимира, у него есть список репрессированных. Он мне говорил, что у меня есть репрессированные. Он так вот обещает, а список не дает. Обещает, а список не принесет никак. Список репрессированных наших монахов. Мы бы их поименно упоминали. Я думаю, вот бы в Лавре был такой монастырь, как в Печорах. Но Печоры это неповторимое. Там целая рабочее царство. Там у них еще же дом есть, гостиница, куда приезжают, живут. Но катехизацией там в основном занимаются какие-то матушки, которые, наверное, катехизис не прочитали. Все что-то там забивает мозги, вот приходит женщина, они ее там дудят в уши, всяких тараканов их туда запускают, в головы. И те потом, вот не знают, куда повернуться, что сказать. Вот на откуп отдали безграмотным людям, вот, конечно, к старцам они попадают, там как-то еще просветление. А вот это первое звено, вот там, не знаю, с одной женщиной работал, она говорит, вы знаете, у меня мужчина, мой муж спивался. Я, говорит, за него молилась 10 лет. И каждый день. Он неверующий, хулил Бога, ругался, меня все на меня бил, там клеветал. Но, говорит, 10 лет молилась, и вот, говорит, он уверовал. Был случай, так он стал рассказывать, я думаю, что за изверг такой муж? Бил жену вообще, пил там, что же за муж? Я говорю, а что ты терпела и не ушла? Нет, говорит, я молилась, мне, говорит, благословения не было. И вот подходит мужчина, он говорит, вот это мой муж. Смотрю, такой приличный мужчина, такое лицо доброе. Он говорит, вот стал исповедоваться, прещаться, теперь мы живем хорошо. Я говорю, вот как промыслительно. Не каждый брак, вот видите, разблагословляют. То есть терпи, вот и молись. И он говорит, старцы благословили, будет все равно твой. Ну и действительно видно, что они, это единство у них. То есть там наслушаться можно всяких историй, и хороших, и плохих. Одержимые там скупили дома. Я один раз видел, мы пошли в город там к одному человеку, скупили дома некоторые и ходят на отчитку туда. Не знаю, сейчас там же ведь, оказывается, говорят, поездом туда нельзя, только автобусом, кто-то сказал, в Печоры ездят. Можно? Да. Вы из Печор сами? Да вы что? Это же чудо. Ну, я похоже рассказываю. Ну, сейчас старца-то принимают, нет? Старца. А такой большой поток, как бы отец Ад не принимает. Батюшки. А доехать вот как? Только поездом? А, да. Ага. Так. Это вечером, да? Это с Варшавского, да? А вечером во сколько он идет? И 5 часов где-то, да? А из Пскова тоже самое идут, да, вечером? Тоже, по-моему, вечером я отправлялся раньше. Ага, понятно. Ну а вот простые женщины приехали, вот им переночевать где-то, а вот на Рижской вроде бы был там какая-то гостиница, да? На Рижской это есть гостиница, да. Там сейчас это Тихон, где сейчас жизнь совсем другая стала. Тихон взял под ноги, да? Так. Так, ага. И сейчас это вообще паломники. Не берут паломников? А вот эта городская гостиница напротив, тут вот где автовокзал большая. Дорогая, да? А простые жители берут? Берут, да? Ну, паспорт только нужно взять с собой, да? Я услышал, там милиция шерстит, все спрашивают паспорта. Бывает, да? Но народ приезжает все-таки в Печоры. Значит, летом можно вам съездить в Печоры. Богом сданные пещеры пускают? Да. Воскресенье в основном, да? Нет, сейчас пускают чистовые экскурсии почти каждый день, О, хорошо. Даже для местных жителей труднее стало попасть, чем приезжать. Да. Спасибо вам большое за информацию. Вот. А то мне сказали, что поездом нельзя, что вот только автобусом. Оказывается, можно. Видите? Вот, видите? Не случайно мы про Печор заговорили, и вот человек из Печор. Это как промыслительно. Можно, да? Я вот помню, выезжал с Печор, в 12:35 шел Икарус, шел на Петербург, раньше ходил. Так и ходит, да? А, значит, можно и вечером уехать, и можно и так, и на автобусе. Можно и поездом оттуда уехать, можно и на автобусе, и туда то же самое можно. Так что вот так. Если у кого-то появится желание, там очень много святынь. Но я сейчас вам это, на записчики отвечу, и мы с вами помолимся. А то же я что-то сегодня по Печору очень много говорю. А оказалось, что с Печоры женщина, видите, вот прям дух подвигнул. Подскажите, пожалуйста, об отречении своей воли. Я не монах, но подчиняюсь мужу и сыну. Если вижу, знаю, что они не правы и не слушают моих уверений в этом. Так, но как же ты подчиняешься, когда они не слушают твоих уверений? Очень трудно. То должна ли я тогда их слушаться и поступать во вред семье в будущем? Ну, надо... Дело в том, что когда молодые люди вступают в брак, им говорят совет да любовь, да? Значит, нужно советоваться с друг другом, согласовываться с друг другом, правда? И когда у нас же, как говорится, соборный должен быть разум, согласовываться нужно с точки зрения целесообразности того или иного какого-то деяния семейного, правда? Нужно советоваться. Вот в чем дело. А если они не видят вреда, ну пусть поступают по-своему. Надо сказать, что я вот в этом не участница, правда? А делайте как хотите, но я в этом не участница. Объясните, пожалуйста, здесь с чем появляется одержимость. Но это смертные грехи, блуд, убийство, вот, чародейство, вот, гадание. Это вот на основе и страшные плотские грехи, измена и так далее. Вот бывает... Так сказать, вот такие вот входят бес в виде облака, через ноздри входит, кому как, кому через рот входит, и человек делается одержимым. Могут ли бесы переходить к другому здоровому человеку? Нет, не могут. Не могут. Если только этот человек, если, как говорится, если тот человек, который рядом, он точно такой же. Вот. И если тот начинает молиться, тот может, конечно, перейти к другому. Но без воли Божией не переходит ничего. Если есть воля Божия, и это тот человек, которым бес переходит, может покаяться под влиянием такой силы разрушительной, то может это произойти. А если он не способен к покаянию, то он остается неодержимым и прямехонько идет, так сказать, без суда и следствия сразу в ад. Поэтому то, что Бог попускает одержимость, это тоже признак того, что Господь верит, что в этом человеке есть резервы к покаянию. Это тоже входит в план спасения. Так, как крестить себя рядом с одержимыми? Крестить только себя самого. Одержимого крестить нельзя. Потому что без подумать, что вы в прелести, еще шарахнет по лицу чем-нибудь или еще чем-то. Не надо. Только себя крестить нужно. Если не крестить его вот так, знаете, от страха. Не надо одержимого крестить. Себя перекрестил и держись подальше. Была отца Николая на острове залита. Попросил его дать мне ангела. Ангела дать. Ничего себе. Отец Николай, а что, ну раздает ангелов, что ли? Отец Николай говорит мне: ишь какая, сама управляется. Это что, я такая грешная, что даже ангел от меня отлетает? Но это очень странновато. Дело в том, что у каждого ангела-хранителя при крещении есть. И нужно есть канон ангела-хранителя, нужно читать его. Поэтому что значит дать ангела? Он и так есть. Чего? Вот. У крещенного человека, у языческих народов ко всему народу ангел представляется. А у христиан каждому ангел. У Господа есть свои избранники, которых Он ведет по жизни к святости. Что же делать тем, которые не являются избранниками? Это чушь. Все являются избранниками. Абсолютно. Вся земля после воплощения в мир Христа Спасителя является, все являются богоизбранными. Будьте святы, как Отец Небесный свят. Все признак святости. Все. Без исключения. Вот. Как им достичь хоть чуть-чуть безгрешной жизни? Ведь без Бога мы ничего не можем. Конечно, всякий, кто призовет имя Господне и будет участвовать в таинствах, которых Он заповедовал Церкви, то будет спасаться. Спасутся кающиеся, так? То есть меняющие свою жизнь. И тех, которые, так сказать, достойны святыни. Вот что, почему мы стараемся причащаться? Не только потому, что остерегаемся грехов, но освящаемся для того, чтобы легче совершился переход из здешней жизни в вечную. Отец Николай, скажите, пожалуйста, как можно определить это точно, одержимый человек или нет? Но одержимый человек, во-первых, он на крест реагирует, он не может хорошо перекреститься, из него или голос начинает, потом целует иконы, и его начинает кидать в сторону. Вот. Может голос визжать, хрюкать, там, лаять, кукарекать, но на Ижехерувим и на Отче наш они начинают реветь в человеке. На Евангелие когда читают, на Отче наш и на Ижехерувим, они сильно реагируют, очень сильно. Ну и прикладываются как иконы, и когда идут к причастию. Когда подходят к причастию, их начинают тоже кидать. Я помню, отец Андриан причащал, за решеткой встал, а я, значит, стал справа с него и платком утирал. И в это время шли одержимые, и одну начал кидать очень сильно. Вот, он чашу диакон отдал, ее перекрестил ровным крестом таким. И, знаете, она очень хотела голову сдвинуть, но уже не могла. Как будто в тиски крест зажал ее. И он ее причастил. И она не выбила ни чашу, ничего, не мотнула. Это вот я сам реально видел. Так, скажите, пожалуйста, как можно... Да, вот так. Так, храм очень боится исповеди, причастия. И куда обратиться? Так, то помогает ли ему исповедь? Значит, отчитывают в Лавре, в Троице Сергиевой. Я знаю, что по четвергам в 12:30 там отчитывали, в Лавре, в Троице Сергиевой. Сейчас не знаю. Не в нашей, в Москве. Отец Герман такой отчитывает. Сейчас говорят каждый день. Раньше по четвергам, в среду. В 2 часа дня каждый день в Троице Сергиевой Лавры. В каком? В Энпритеченском, да? Это надвратная церковь, да? Надвратная церковь, Лавру Троицы Сергиевой, под Москвой. Сергиев Посад. Приезжайте, там рядом стоит вокзал Ярославский, по-моему, да? И с него идет электричка, Сергиев Посад. Идет она где-то 1,5 часа, по-моему. Или меньше. Час 20, да. И вот в Троицы Сергиевой Лавры. 2 часа дня. Так что, можете ли вы что-нибудь сказать о книге Афонского старца Иосифа «Изложение монашеского опыта»? Мне вчера ее подарили, я ее постараюсь прочитать и вам рассказать. Пока ничего не могу сказать. И вот еще одна записочка. Так, как вы посоветуете заниматься Иисусовой молитвой мирянину новообращенным? Нужно ли для этого благословение священника? Молитву читать можно всегда, но сугубо как бы молиться, тут там вот эта книжечка, вот так все-таки мы ее не достали, это об умной молитве. Там сказано, что молитвы Иисуса и миряне могут творить, и все, только не нужно связывать себя каким-то правилом, то есть только, допустим, 1000 молитв, или там 3000, или 5000, правилом себя связывать не надо. Кто только начинает Иисусовы молитвы, не нужно себя, и вслух не надо читать, так вот, принародно, то есть вот внутренне нужно молиться, а принародно не надо, там, Господи, помилуй, Господи, помилуй. То есть подумай, что ты немножко больной, могут в психушку сдать. Вот, мы же, вы поймите, мы для людей, которые вот неверующих, мы же сумасшедшие все. Вы все потенциальные, так сказать, кандидаты из психушки. Ну, верят в чё-чё нет, понимаете? Вот если бы так раньше к каким-нибудь физикам относились, к квантовой физике, сказали, верят, то чего нет. И в дурдом их. Да. Правильно ли вешать свои фотографии, таблички с надписями на кладбище вместо изображения распятия Христа? Но здесь это не возбраняется, это просто память тех, кто знал, помнил. Почему? Но если не сквернять кладбище, почему? Можно. Но можно и не вешать, если хотите. Это добровольно. Что значит изображение на иконке восьмиконечной звезды на иконках? Ну, восьмиконечная звезда, это 8, 6 бывает там многих. Это просто изображение звезд. Но 6, конечно, иногда изображает такое зло. Идет вверх, а добро вниз. Это так называемая такая сионистская звезда. Это, хотя она, в общем-то, была, эта звезда, и в храмах была. Все, но это не значит, что если в храме встречается такая звезда, значит храм сионистский, там, значит, еврейцы служат, такие сионисты. Это есть такие. Они приходят вот на наш потолок, смотрели, наверное, полчаса, и искали там шестиконечную звезду. И потом один очень радостный тыкал, вроде я что-то нашел. Ну, это, конечно, перегиб, видно, у человека. Священник приехал, тут скандал устроил. Мы так смотрели, вроде не видели ничего. Вот. Некоторые считают, что в самолете бес, например, вот, или в машине бес сидит. До сих пор считают. Некоторые есть верующие такие, они считают, что в машине сидит бес. Вот. И митрополит Иоанн говорит: «Влады, как же вы, говорит, ездите на бесе, на самолете летаете?» Он говорит: «Ну не он же на мне, а я на нем летаю. Значит, я сильнее его». Вот. «Ну все, я, говорит, оседлал и полетел на нем, все». Вот. Ну, невозможно. Вот есть люди такие, которые вот упертые такие, знаете. Вопрос. Вкратце расскажите, почему наш монастырь называется Серьгопустынь. Ну, это связано с тем, что Анна Иоанновна была, у нее был духовник Сергиевой Лавры, и она, ей труд Сергиевой Лавры очень сильно нравился. Она так и писала в указе: «Желаю, чтобы имя Святой Троицы преподобного Сергия славилось так же, как и в Москве». Это было желание императрицы Анны Иоанновны. Тут больше по площади занимает болотистые места. Почему называется пустынь? Пустынь — это пустынное как бы место было. Но вообще вот сейчас принесла женщина дипломную работу по истории Сергиевой пустыни. Она написала по архитектурному ансамблю. Она в Академии художеств защищалась. Наверное, уже защитилась. Вот на этой неделе должна быть. Там очень интересно. Оказывается, в плане, раньше в планах монастыря был определенный план. Вот наш монастырь тоже по плану. План делал Трезини, архитектор. Значит, план монастыря включал в себя откровение Иоанна Богослова. В чем же это было откровение? Значит, что в откровении есть такое место. Значит, престол, источник и плоды. Значит, здесь как было? Значит, престол в центре, источник вырыли вот эти озера, а плоды насадили эти сады, вот эти яблони. Ну, мы подробно, дело в том, что я взял отцу Игнатию, он сейчас ксерокопию снимает с этой работы. Мы постараемся сделать побольше, чтобы можно было каждому прочитать историю создания храма. Здесь участвовало 16 архитекторов. Там подробно все описано, она в архивах хорошо. Она сама музейная, это архивный работник сама. Но вот так ее и не пустили на Псковскую в архив нашего монастыря. Она по другим архивам работала. Вот так и не пускают, знаете. Отец Николай, как относится к выступлениям целителя Левшанова? Ну, как? Левшинова, да. Ну, как к человеку заблудшему, как? Принимаешь на своих сеансах христианскую терминологию, молитву, иконы и так далее. Ну, как наши относились солдаты, когда у немцев на бляхах было написано «С нами Бог», «Майн Гот». Ну, как? Ну, фарисейство, как это все? Мальтийский орден, не является ли он масонским? Как относиться к нему Московская патриархия? Я, честно говоря, не знаю состояние теперешнего Мальтийского ордена. Вот. Хотя мы проходили ордена, но там вроде бы об этом не говорилось. Ну а так я не связан никаким образом. Информации в полноте современной не обладаю. Так что прошу прощения. Молитва Святому Духу вторая очень понравилась. Где ее и как можно списать? А у меня в книжке. Вот это книжка Владыка Василия Кривошеин, «Семен Новый Богослов», такая книжечка, и там в этой книге, значит, гимна Семена, но не гимна, это гимн отдельная книжка, а как-то она, я вам на следующее занятие принесу, эту книжку покажу, автор Владыка Василий Кривошеин, архиепископ Василий Кривошеин о Семене Новом Богослове, такая она в хорошем переплете, вот в таком почти, вот в таком твердом переплете. Можно ли у вас заказать отчитку? Нет, потому что у нас нет людей, которые отчитывают. Потому что на это нужно иметь специальную харизму, то есть специальную благодать нужно иметь и архиерейское благословение. И потом нужно самому опытно пройти весь путь Иисусовой молитвы. Поэтому это только очень и очень. Потом есть вот сейчас книжка мне прислали, чин отчитки. У меня есть чин отчитки полностью. Но это специальная такая литература, не каждый батюшка может ее... Но там хорошо, там в этом молитвословии есть с болгарского требника большой чин молитв над болящим. Я его читал вот над матерью, когда мать моя болела, я ее читал. Это из болгарского трека. Они присоединили к этому чину. И по благословению владыки, то есть батюшки из Валентина Сковно в Москве издали. И вот один экземпляр мне прислали, чтобы я заказал как бы. Но у нас никто не читает, и что заказывать, правда? Вот. Пытались у нас в нашей епархии несколько человек отчитывать женатого священства, но очень это плачевно закончилось. У одного родился урод, сын у отца Василия Лесняка, у другого еще какие-то несчастья. У одного батюшки, знаю, сразу дом сгорел. В общем, это очень опасно. А один батюшка, да, он был целибатом, он сразу женился, как только начал отчитывать. Вот, и тем самым священство свое утерял. Но когда священника посвящает, он должен быть к этому или женат, или монах. А тот был ни монах, ни женатый. И вот его руку положили, жениться уже нельзя. Ну и вот он, бесы его там. Короче. Отец Николай, а вот теперь посоветуйте, к кому обратиться, чтобы провели отчитку моему сыну, шизофренику. Но шизофреник это же неодержимый. Не могу ли я сама ему как это помочь, хоть я ужасная грешница, может быть здесь кто-то поможет ему. Значит, нужно его причащать. Это вы поймите, что причастие это самое главное. Самое главное причастие. Если будет причастие, будет все хорошо. Видимо, собирается дождик. Вот еще одна записочка. Давай записочку еще одну. Просто, да, будет вас задерживать очень стыдно, потому что у вас картошку сажать надо, а мы тут беседы. Будет ли летом у вас каникулы в воскресной школе? Выезжаем в отпуск, жаль пропускать. Значит, следующее воскресенье не будет, потому что там междуслужба. Вот. Но я после преподобного уезжаю на месяц. Это где-то 22 по 22, где-то так вот примерно. С июля по август. Ну а до этого, хотите, если вы хотите, я буду проводить, если есть здоровье. Если не хотите, то я... Мне все равно, я что, даже в радости. Так, значит, вот в отпуск будет сразу после преподобного. Преподобного 18-го, я там прошение еще не писал архиерею, но напишу. Иосиф, так, да, пишут здесь, отец Николай, Иосиф из часовни все скорбящие радости отчитывал, да, он отчитывал, но дочитался так, что его перевели в Артемяке. В Артемяке, это подворье Кронштадтского монастыря, Иоанна Кронштадтского, женского монастыря, его туда перевели. Ну, почему? Потому что наш правящий архиерей посчитал, пообщавшись с ним, посчитал, что ему это не полезно. И духовенство нашей епархии, не только архиереи, сказали, что ему это не полезно. Может человек не видеть свою одержимость, не церковной или инославной. Дело в том, что когда вы сильно гневаетесь напрасно, посмотрите в зеркало, вот тут действительно вы будете похожи на одержимого. Но только временное одержание, такое временное. Батюшка, я не помню саму себя, что со мной было. Ну вот это когда человек уже входит в такой раж, да, я запрещаю тебе, там, я вот видел одну женщину, она впадала в состояние одержимости, но временного одержания. У нее была целая тирада такая, муж потом выписывал, как она его ругала, и там, значит, предпоследние две фразы только я запомнил. Ты не мужчина, а последний крик был, ты не человек. И после этого у него начинало вот так трясти ее, и шкаф трясся вместе с ней, а он ее святой водой хлыстал. Но этот человек себя накручивает, понимаете? Ну, может быть, действительно тут демонические силы какие-то действуют. Временное одержание может быть, но это страшно, конечно. Можно ли бывать на молебнах с отчиткой иеромонаха Пантелеимона в Пскове? Не знаю. Я не был на этой отчитке, не видел, не знаю. И потом, ну, не знаю просто, понимаете? Потом, есть ли у него благословение архиерея? Если архиерей благословил, можно бывать одержимому. Неодержимому не надо, а то наловит еще там рядом. Понимаете, пойдет неодержимый, а сделается одержимыми. Лучше исповедоваться и причащаться. Ну, все, вроде бы мы закончили, так? Вопросов у матросов нет. Вот. Отец Игнатий всегда просит, у кого огородов нет, и завидно, что у кого-то есть огород, а у него нет, то он приглашает развлечься там на огороде.